«Я знаю», — ощетинилась Минерва. Хоть она и подозревала, что они все знают, сейчас ей было очень неловко. «Мне кажется, я знаю, что ты сейчас чувствуешь», — сказала Поппи. Минерва хмуро посмотрела на нее, пытаясь взглядом заставить ее замолчать. «Это называется вина выжившего», — продолжила медсестра, — «такое случается довольно часто. Ты выжила, а Северус сейчас ближе к смерти, нежели к жизни, потому что спас тебя. Это нормально, что ты чувствуешь себя обязанной, но твое бдение около его постели не вернет его к жизни. Он прожил уже 3 дня, хотя я думала, что он не протянет и пары часов. Может, он все-таки справится. В этом определенно есть смысл. Вина выжившего – обычное явление в таких ситуациях», – добавила Гермиона. «Пожалуйста, поспите. Если что-то изменится», – она махнула в сторону Снипа, – «обещаю, мы вас разбудим». «Именно», – сказала Поппи. «Минерва, ты должна простить себя за спасение. Ты должна заботиться о себе. Я дам тебе восстанавливающего зелья, а затем ты пойдешь и поспишь. Иначе я оставлю тебя здесь и прикую к кровати». Понимая, что выбора нет, Минерва неохотно согласилась. Она выпила зелье и медленно направилась в свои комнаты за каменной горгульей. Грюм ждал ее у дверей и настоял на том, чтобы проводить ее до комнат. Смотря, как он ковыляет по коридору, попрощавшись с ней, Минерва улыбнулась. Невероятно, каким заботливым и нежным может быть этот человек, несмотря на пугающую внешность. Войдя в кабинет, она решила проверить почту на столе. Последние дни она проводила здесь так мало времени, что кабинет казался каким-то чужим. И опять это чувство, что что-то не так. Она внимательно оглядела кабинет. Вот, она вдруг поняла, что так пыталась привлечь ее внимание. Омут памяти Дамблдора будто ожил и снова светился. Она уже так привыкла к тому, что со смертью хозяина он стал просто каменной чашей, безжизненным предметом, что перестала обращать на него внимание. Она подошла ближе. Она с удивлением обнаружила маленькую красную коробку рядом с омутом. На ней было ее имя, написанное подчерком Дамблдора. Забыв обещание сразу лечь спать, она взяла коробочку и села за стол. Внутри оказались 2 флакона и письмо. Со слезами на глазах она начала читать последнее письмо Дамблдора ей. «Минерва, дорогая моя, если ты читаешь это, значит, я мертв и, скорее всего, мертв уже довольно долгое время. Пожалуйста, прости меня за такой странный способ связи с тобой. Я постараюсь объяснить обстоятельства, при которых мне приходится писать тебе. Минуту назад я очнулся от того, что называется, сон наяву с четким ощущением, что через пару часов меня не станет. Ты наверняка слышала, что люди иногда чувствуют приближение смерти, вот и со мной, наверное, это произошло. Время, должен сказать, самое неподходящее. Мы с Гарри собираемся совершить вылазку в надежде добыть один из крестражей Волдеморта. Ты сейчас где-то в замке, патрулируешь коридоры, и у меня совершенно нет времени найти тебя и рассказать то, что я должен был рассказать недели, даже месяцы назад. Возможно, я умру сегодня ночью, пытаясь заполучить крестраж. Возможно также, что умру я от рук Северуса Снипа. Минерва, так я хочу умереть. Позволь мне объяснить. Прошлым летом нарцисса Малфой заставила Северуса дать непреложный обет. Не было никакой возможности этого избежать, но он все еще винит себя. Гораздо позже мы узнали, что для выполнения условий обета Северусу придется убить меня. Если сейчас, когда ты читаешь это письмо, он уже сделал это, не вини его. Сомневаюсь, что он когда-нибудь сможет простить себя, если ты не простишь. Он был полностью готов умереть, не исполнив обет. Я сам приказал ему выполнить условия. Я до сих пор не вполне уверен, что он сдержит обещание, но очень на это надеюсь. Он не только сможет спасти свою жизнь и доказать свою преданность Волдеморту, он также спасет жизнь Драко Малфоя. Вместе с письмом я передаю тебе 2 воспоминания. Они лучше объяснят причины наших поступков. Минерва, просмотрев эти воспоминания, ты узнаешь много личного обо мне и Северусе. Ты поймешь, что, в отношении одного конкретного вопроса я был просто дураком. Дорогая моя, прости меня. И, если ты когда-нибудь окажешься в подобной ситуации, ты все поймешь, просмотрев воспоминания, не повторяй моих ошибок, слушай только свое сердце. Я обещал Северусу, что расскажу тебе про наш план. Единственная причина, по которой я откладывал этот разговор, страх того, что я сам могу почувствовать. Я трус. Я все откладывал и откладывал, убеждал себя, что все еще есть время, что расскажу все в конце года. И вот теперь, единственное, что я могу сделать, это нацарапать несколько слов на куске пергамента, вместо того, чтобы уважить тебя и Северуса нормальным объяснением собственных поступков. Минерва, я должен спрятать письмо и воспоминания до тех пор, пока не минует любая опасность. Если, каким-либо образом лорду Вальдеморту удастся их заполучить, смерть Северуса предрешена, да и твоя тоже. Я положу письмо в омут памяти, он не позволит тебе его прочесть, до того, как Вальдеморт будет побежден. Любимая, пожалуйста, прости старому человеку его глупость. Я сделал ужасную ошибку, не рассказав тебе о своих планах. Сомневаюсь, что Северус когда-нибудь придет к тебе сам. Поэтому, если он все еще жив, найди его, скажи, что ты все знаешь. Ты нужна ему, Альбус. Минерва устало откинулась на спинку кресла. Она посмотрела на портрет Дамблдора, представляя, каково ему было писать это письмо. Она покрутила в руках фиалы. На них не было никаких подписей и вообще чего-либо, намекающего на содержимое. Она вылила содержимое в омут памяти и, выдохнув, наклонилась к поверхности. Минерва оказалась в кабинете директора, Дамблдора. Он сидел за столом, уже готовый ко сну, в пижамном костюме и синем халате, с вышитыми золотыми звездами. Ежедневный пророк, лежавший на столе, подсказал Минерве, что на дворе 1980 год. Вдруг раздался приглушенный стук в дверь. Хотя стучали, наверное, в горгулью, охранявшую вход внизу винтовой лестницы. Дамблдор назвал пароль «лимонные дольки», и Минерва почувствовала, как пришла в движение горгулья. Спустя мгновение в кабинет вошел Снейп. Ее сердце пропустило удар, когда она увидела молодого волшебника. В 1980 ему, должно быть, было не больше 22. Он выглядел знакомо. Все тот же крючковатый нос, завеса темных волос, черный цвет одежды, который он всегда предпочитал другим. Но волосы были чуть длиннее, и лицо казалось совсем чужим, не испещренное линиями. Молодой человек, вошедший в кабинет, выглядел грустным и злым одновременно. Дамблдор поднялся. «Северус Снейп», — кивнул он, вежливо улыбнувшись, «неожиданно, должен заметить». «Профессор», — Снейп приветственно кивнул. Теперь, оказавшись в кабинете, он, казалось, не знал, что делать дальше. «Присядьте, мистер Снейп, смею предположить, что вы пришли не на работу устраиваться». Дамблдор сделал приглашающий жест в сторону кресла перед столом и снова занял свое место. Снейп остался стоять. Вдруг он сделал два быстрых шага и положил волшебную палочку на край стола. Так же он поступал во время их встреч, пока она снова не начала ему доверять. «Вот», — твердо сказал Снейп, — «возьмите, я пришел сдаться». Дамблдор взял палочку и положил в карман. «Вы хотите сказать, что слухи о вас, правда? Вы действительно стали пожирателем смерти?» Снейп закатал левый рукав и показал Дамблдору темную метку на предплечье. «Да», — хрипло сказал он, — «я думал, вы и так знаете». «Знаю», — спокойно ответил Дамблдор, — «просто хотел услышать это от вас. Это правда, или скорее было правдой. Как я уже сказал, я пришел сдаться». Дамблдор молча изучал его. «Если это правда, должен признаться, я очень рад». Снейп пожал плечами. «Просто отведите меня в Азкабан», — тихо сказал он. «В Азкабан, Визингамот, куда угодно, мне теперь все равно. Что же заставило вас усомниться в своем решении, быть пожирателем смерти?» «Я предпочел бы не отвечать, боюсь, я вынужден настаивать». Двое мужчин какое-то время молча смотрели друг на друга. «Может, все же присядете, вам будет гораздо удобнее», — снова предложил Дамблдор. Снейп рухнул в кресло. Он не смотрел на Дамблдора, впившись взглядом в книжную полку. «Темный лорд дал мне задание, которое я не могу выполнить», — наконец произнес он. «Я мог бы прийти к нему и рассказать сказку, почему я не могу этого сделать, но проблема в том, что я, не то чтобы не могу, я не хочу». «Почему вы не хотите этого делать?» «Я недостаточно темный», — Снейп все еще избегал его взгляда. «Я рад это слышать». Синие глаза мерцали за стеклами очков половинок. «Задание, которое вам поручили, оно здесь, в Хогвартсе». «Да», — неохотно подтвердил Снейп. «Вы знали об этом?» «Нет, но прийти сюда посреди ночи, кажется мне спонтанным решением». «Я полагаю, вы направлялись в замок, намереваясь выполнить задание». «Не совсем», — Снейп неосознанно закусил губу. «Тогда почему вы здесь?» «Попрощаться», — ответил Снейп. «Мое задание связано с Хогвартсом. Причина, по которой я не могу его выполнить здесь, и теперь я сдался, вот так, Минерва будет рада услышать это», — медленно проговорил директор. Снейп дернулся. Он посмотрел на Дамблдора, который спокойно смотрел в ответ. «Я полагаю, ваши задания имеют к ней отношение, как вы узнали. Должен признать, я догадался только сейчас». Снейп поджал губы и отвернулся. Дамблдор продолжил будничным тоном. «Профессора Флитвик и МакГонагалл — единственные цели в замке, которые представляют угрозу лорду Волдеморту, кроме меня. Я думаю, вы сказали бы мне, если бы он послал вас за мной. То же самое касается профессора Флитвика. Раз вы не пожелали ответить мне, значит, с целью вас связывает нечто личное. Меня ничто не связывает с профессором МакГонагалл. Я был на Слизерине, но вы ей симпатизировали. Даже очень, если я не ошибаюсь». Снейп яростно посмотрел на Дамблдора. «Да, она мне нравилась, когда я был школьником. И что, не мне одному, я полагаю, она лучший учитель, когда-либо преподававший в Хогвартсе. Нет, определенно не только вам, особенно учитывая, насколько она привлекательна. Но ваша реакция ясно говорит о том, что вы все еще заботитесь о ней достаточно сильно, чтобы хладнокровное убийство стало невозможным. Хорошо, это и есть причина. Я не могу убивать людей, которых знаю лично. Очевидно, я недостаточно злой, чтобы быть пожирателем». Несколько минут Дамблдор просто наблюдал за разозленным юношей. «Я верю, что вы не злой человек, наконец», — сказал он, «но причина не в том, что вы не можете убить знакомых людей. Я думаю, причина в вашем осознании того, что вы еще можете заботиться о ком-то». Снейп снова избегал его взгляда. Губы были сжаты в тонкую линию. «Мистер Снейп, я уверен, вы понимаете, что сдавшись, вы приговорите себя к пожизненному заключению в Азкабане, что ничем не лучше смертного приговора». «Понимаю», — хрипло ответил Снейп. «Минуту назад вы сказали мне, что можете вернуться к хозяину и сочинить достаточно вескую причину, не убивать Минерву. Это правда? Вы действительно можете лгать человеку, называющему себя лорд Волдеморт? Это требует полной сосредоточенности, но это возможно. Очень интересно. Так, почему вы все же пришли ко мне? Вы могли просто избежать задания, но предпочли навсегда покинуть Волдеморта и покориться решению Визингамота». Снейп долго не отвечал, продолжая неотрывно смотреть на книгу на столе. «Это задание могли перепоручить другому», — сказал он. «Я подумал, что сдавшись, смогу предупредить вас. Я могу назвать имена людей, которые в опасности». Его голос сошел на нет. Он все еще не смотрел на Дамблдора. Старый волшебник улыбнулся. «Мистер Снейп, Северус», — позвал он. Снейп, наконец, поднял взгляд. «Я очень горжусь тобой. Ты сейчас говоришь, даже по прошествии 4 лет, ты так сильно дорожишь моей заместительницей, что готов отдать свою жизнь, чтобы спасти ее». Снейп снова поджал губы и еле заметно качнул головой, жест знакомый ей по собственным спорам с мужчиной. Он появлялся, когда Снейп неохотно соглашался с тем, что никак не хотел признавать. Воспоминание резко прервалось и, прежде чем Минерва успела обдумать увиденное, она оказалась в другом воспоминании. Она все еще была в кабинете директора, но выглядел он более знакомо. Минерва не увидела никаких газет, способных подсказать ей точную дату, но на столике у камина лежала книга, которую она подарила Дамблдору 3 года назад. Дамблдор сидел за столом. Снейп стоял у окна, за которым, судя по всему, был холодный весенний вечер. Долгое время они молчали. Наконец, Снейп повернулся и уставился на Дамблдора. На лице его застыло упрямое выражение, его Минерва тоже очень хорошо знала. «Северус, другого способа нет», — вздохнул Дамблдор. «Мы 1000 раз это осуждали. Мы должны прекратить этот бесконечный спор. Я думаю, Хагрид слышал нас 2 дня назад, больше подобного допускать нельзя. Я в любом случае умру. Ты должен это сделать». «Не буду», — просто ответил Снейп. «Ты должен. Если тебе плевать на собственную жизнь, подумай о Драко. Я должен выбрать между вашей жизнью и жизнью Драко. Вы знаете, кому я верен. И ты знаешь, что для меня важно». В голосе Дамблдора было неприкрытое раздражение. «Ты должен понимать, что жизнь молодого человека стоит больше моей. Для меня, нет. Драко – испорченный ребенок, который по собственной воле стал пожирателем, как и его отец. А вы единственный, кто может свергнуть темного лорда. Это не так. В конце, Гарри победит Волдеморта. Моя жизнь не имеет к этому никакого отношения». Снейп упрямо покачал головой. «Я не буду вас убивать. Северус, ты спасешь мальчика. Дашь ему второй шанс. У тебя ведь он был. Дамблдор поднялся и быстро подошел к Снейпу. Минерва никогда не видела его настолько разозленным. «Северус, это единственный выход. Ты выживешь, Драко выживет, а я в любом случае скоро умру». Он указал на обугленную руку. «Директор, я не могу этого сделать. Не заставляйте меня», – прошипел Снейп. «Почему, Северус? Почему? Я не могу убить дорогого мне человека. Уж вы-то должны об этом знать». Снейп был в ярости. Он не любил говорить о собственных чувствах. «Вы мой друг, Дамблдор. Если я вообще могу назвать кого-то другом, я не убью вас». Дамблдор замер. Разъяренное выражение исчезло с его лица. Он внимательно изучал Снейпа. «Вот в чем проблема. Это напоминает тебе о старых временах», — сказал он, тяжело вздыхая. «Думаешь, я смогу простить себя, если ты пожертвуешь своей жизнью ради меня? Северус, иногда мне кажется, что ты сын, которого у меня никогда не было. Хотел бы я иметь такого отца», — скупо ответил Снейп, но Минерва видела, что слова были искренними. Дамблдор тоже казался тронутым. «Пожалуйста, сделай это ради меня», — просто сказал он. «Это не только единственный логичный выход, но совершив это, ты окажешь мне большую услугу. Позволь мне спасти твою жизнь, закончив мою твоей рукой». Снейп прерывисто вдохнул. Он снова отвернулся и уставился в окно. Проследив за его взглядом, Минерва увидела себя, что-то говорящую студенту во дворе. Снейп простоял так несколько минут. Дамблдор терпеливо ждал. «При одном условии», — прошептал Снейп, — «я сделаю это при одном условии». «При каком?» — мягко спросил Дамблдор. Он тоже выглянул в окно. Другая Минерва направлялась к хижине Хагрида. «Вы расскажете ей», — сказал Снейп, — «мне плевать, что весь мир будет считать меня убийцей, но она должна знать правду. Единственный разговор, на который я никак не могу решиться, сказать Минерве, что скоро умру», — вздохнул Дамблдор, — «но это справедливо. Я скажу ей, Северус, она тебя не возненавидит. Она в любом случае будет меня ненавидеть. Но, по крайней мере, она будет знать, что это вы заставили меня сделать это, а не темный лорд». В голосе с ней послышалась горечь. Он отвернулся от окна. «Я бы не отказался от стаканчика чего-нибудь крепкого», — тихо сказал Дамблдор. «Ты?» — Северус кивнул. Директор ушел в гостиную и вернулся с двумя стаканами огневиски. «Вот», — он протянул один Снейпу, — «пообещай мне, что сделаешь это. Спасешь свою жизнь и жизнь Драко, если вы расскажете ей». В комнате стало тихо. Минерва видела, что рука Снейпа, в которой он держал стакан, дрожит. Дамблдор сидел за столом, полностью погрузившись в мысли. Он выглядел измотанным. «Вы сказали, что боитесь сказать Минерве о скорой смерти. Почему?» – спросил Снейп. «Через пару минут она лучше многих поймет ваше стремление к самопожертвованию». «Да, она поймет», – вздохнул Дамблдор. «Но ох, старые люди имеют привычку раскрывать все свои тайны на смертном одре. Я боюсь, что этот разговор заставит меня рассказать намного больше, чем я планирую, и все станет гораздо сложнее. Вы боитесь, что, когда будете прощаться, признаетесь, что любите ее», — сказал Снейп. «Да», — признал Дамблдор немного удивленно, — «и у меня нет на это никакого права. Я не должен говорить ей». Минерва не могла поверить своим ушам. Она, конечно, знала, что Снейп с Дамблдором были близки, но и не подозревала, что настолько. То, что они обсуждали настолько личные вещи, ее удивило. «Директор, при всем уважении, вы говорите ерунду. Почему вы не имеете права признаться?» — наконец произнес Снейп напряженным голосом. «Уверен, она чувствует то же самое». «Нет», — уверенно произнес Дамблдор, — «не чувствует». Старый волшебник повертел в руке серебряное перо, в котором Минерва узнала еще один свой подарок. «Но чувствовала, много лет назад. Не хочу выглядеть самонадеянно, но я знаю, что Минерва любила меня большую часть жизни. А я продолжал говорить «нет». Я говорил ей, что слишком стар, что неправильно любить бывшую ученицу. Ну, ей тогда было около 17 или 18. Она десятилетиями ждала, что я передумаю. Но в итоге изменились ее собственные чувства. Вы так считаете? Я знаю. Мы стали хорошими друзьями, когда она перестала ждать. Тогда я понял, что потерял. И теперь у меня нет права привязывать ее к себе. Я отталкивал ее так долго, что будет просто бесчеловечно говорить о чувствах за несколько месяцев до смерти. Я знаю, что она больше меня не любит, не в романтическом смысле. Она либо ответит «нет», и тогда пострадает наша дружба, либо «да», из жалости. Ни один из вариантов не кажется мне правильным. К тому же, Этими отношениями я придам крепкую дружбу. С ней б допил огни виски, может, вы и правы, задумчиво произнес он. Я понимаю ваши причины, но, в любом случае, это не мое дело. В какой-то степени, твое, мягко возразил Дамблдор, я говорил о нашей с тобой дружбе. Я не буду вступать в отношения с женщиной, которую любит мой друг. По крайней мере, я надеюсь, что любит. Поэтому я так не хочу говорить с ней. Я искренне надеюсь, что не поддамся последним отчаянным желаниям. Не поддадитесь. Вы слишком хорошо контролируете себя, надеюсь. Но иногда я чувствую себя таким слабым, старым, одиноким. Я боюсь даже касаться этой темы. Прощаться с ней, когда мы были так близки всю ее жизнь и половину моей. Я боюсь, эмоции захлестнут меня. Они снова ненадолго замолчали, каждый потерявшись в собственных мыслях. Ты никогда не говорил ей о своих чувствах, внезапно сказал Дамблдор. Его мягкий тон ясно давал понять, что это не вопрос. Он и так знает. Конечно, нет, никогда не говорил и не скажу. Может, все-таки стоит. Зачем? Я разрушу любые задатки хорошего отношения между нами. Мы постоянно ругаемся, но хотя бы уважаем друг друга. Между вами не просто задатки хорошего отношения, Северус. Минерва всегда очень заботилась о тебе. Твое вступление в ряды пожирателей смерти буквально разбило ей сердце. Да, вы вечно ссоритесь по всяким мелочам, во время длинных прогулок вдоль озера или игры в шахматы или матча по квиддичу. Она проводит с тобой больше времени, чем с любым другом. Тогда я тем более не посмею рисковать. Это, конечно, твое решение. Но, я подумал, я столько лет отвергал ее чувства. Может, она не сделает той же ошибки только потому, что ты ее бывший ученик. Не могу себе этого представить. Это просто неестественно. С ней отрицательно покачал головой. Северус, она может казаться тебе намного старше, но для меня, она все еще молодая женщина. И были моменты, когда мне казалось, что когда-нибудь она сможет видеть в тебе не только друга. Снейп задумчиво посмотрел на Дамблдора, но затем снова покачал головой. Дамблдор улыбнулся. Помнишь, 3 года назад, на Рождество, я посадил между вами Севиллу? Бедная женщина даже не знала, за что Минерва так на нее взъелась. Снейп усмехнулся. Это был очень интересный ужин. А да, а чуть позже, в тот вечер, она налетела на меня и высказала все, что обо мне думает, что привыкла видеть рядом недовольное лицо, что твое плохое настроение стало ее рождественской традицией. Она определенно не желала вести беседу с более дружелюбно настроенным собеседником. Альбус грустно улыбнулся, вспоминая эту сцену, но Снейп снова стал серьезным. Это ничего не значит, то есть... Ты собираешься всю жизнь работать бок о бок с женщиной, которую любишь с 16 лет. Мне было 17, грустно улыбнулся Снейп. На дворе война, Дамблдор. Моя жизнь вряд ли будет долгой, и неизвестно где, я ее проведу. Воспоминание закончилось. Минерва вынырнула из омута памяти. Она и не заметила, что снова плачет, лишь сейчас почувствовала горячие слезы на щеках. С тех пор, как ему было 17, прошептала она. Минерва знала, что Дамблдор был прав. Она проводила с Северусом гораздо больше времени, чем с любым другим другом, даже несмотря на то, что они все время ссорились. Много лет они каждый день сидели рядом за преподавательским столом, но она и не догадывалась, что значит для Снейпа время, проведенное с ней. Она не знала, что является причиной, по которой Северус решился предать Волдеморта. Неудивительно, что Дамблдор никогда ее не озвучивал. Невероятно уставшая, она добрела до спальни и, не раздеваясь, рухнула на кровать. Все, что она только что узнала о двух самых важных в ее жизни мужчинах, было просто слишком для нее. Она нестерпимо хотела увидеть Снейпа, но понимала, что не может. Ей оставалось только надеяться и верить, что он выживет. Взгляд со стороны. Снейп все же смог. Он выжил. Он очнулся утром в четверг. За окном уже забрезжил рассвет. Но замок был укутан густой дымкой тумана. Все еще не до конца проснувшись, он моргнул несколько раз и увидел Гермиону, широко улыбающуюся ему из кресла, рядом с кроватью. «Профессор, как вы себя чувствуете?» — спросила Гермиона. «Как все?» — прохрипел он. «Она в порядке, профессор?» «Все в порядке. Волдеморт мертв». Снейп снова провалился в сон. Следующий раз, когда он проснулся, Гермиона позвала мадам Помфри. Она незамедлительно начала накладывать различные диагностические заклятия. «Просто чудо, что ты жив», — наконец сказала она. «Я на это не надеялся», — простонал он. «Что случилось?» «Не двигайся», — приказала Поппи Помфри, У тебя все еще сломаны ребра, ты был слишком слаб, они не успели восстановиться. Но не волнуйся, теперь, когда ты очнулся, это не займет много времени». Она выпрямилась и взглянула на часы, без 5:06. «Пойду разбужу ее, иначе она меня живьем съест». Гермиона кивнула, «Я побуду здесь». Поппи вышла. «Что случилось?» — повторил Снейп. «Много всего. Вы были без сознания 4 дня. Мадам Помфри приведет Минерву. Не нужно ее будить». Голос Снейп все еще был очень слаб, хотя он изо всех сил старался это скрыть. «О, я согласна, что не нужно», — рассмеялась Гермиона. «Но я определенно не хочу рисковать». Снейп, видимо, напрягся. Гермиона снова стала серьезной. «Она 3 ночи проплакала у вашей постели», — сказала она ровным голосом. «Вчера вечером она потеряла сознание из-за недостатка сна. Мы заставили ее пойти поспать и поклялись разбудить, как только что-то изменится». Снейп молчал, и Гермиона решила посвятить его в остальные события последних дней. «Гарри с Невиллом справились. Вальдемарт мертв. Вы уверены?» «Да, теперь уже навсегда». «Гарри и Невилл?» — нахмурился Снейп. «Невилл Лонгботтом. Судя по всему, пророчество относилось к ним обоим». Снейп на мгновение прикрыл глаза и медленно вздохнул. «А остальные? Большинство пожирателей арестовано, но некоторые еще в бегах. У нас новый министр магии». «Кто?» «Артур Уизли», — улыбнулась Гермиона. «Конечно, это временно, пока не назначат выборы. То есть, министерство восстановлено». «Да, все запертые комнаты открылись, за исключением департамента истории. Никто не смог взломать ваши чары». Снейп ничего не сказал, но не смог сдержать самодовольной ухмылки. «Святой Мунга снова принимает пациентов. Большинство магазинов в косом переулке либо уже открыты, либо откроются в ближайшее время. Хаксмит все еще один большой праздник. В субботу планируется большой официальный прием, здесь, в Хогвартсе. А остальные, орден, ученики, есть несколько раненых, но ничего серьезного. Не удивляйтесь, когда увидите Минерву, у нее теперь шрам как у Гарри». Снейп снова прикрыл глаза. Гермиона поднялась и подошла к окну, думая, что он задремал. «Почему вы называете ее по имени?» — внезапно спросил он. «Она попросила меня», — замялась Гермиона, не зная, что еще сказать. «Мы стали друзьями». Гермиона чувствовала его взгляд, прожигающий дырку в ее спине. Наконец, она повернулась. «Большинство уверено, что, спасая ее, вы пытались загладить вину за убийство Дамблдора. Знаете, вы платили долг за убийство Белого Короля спасением Белой Королевы». «Белой кого? Рита Скиттер», — прорычала Гермиона. Она в восторге от собственных аллегорий. «Беллатриса Лестриндж, Черная Королева, если вам интересно». «Отвратительно». Гермиона кивнула, согласна. «Но она создала вам отличный предлог, не так ли?» Она уверенно смотрела ему в глаза. Снейп остался невозмутимым. Гермиона улыбнулась и отвернулась. «Если не возражаете, профессор, я бы немного поспала. Мы с мадам Помфри дежурили у вашей постели, и мне необходимо выспаться». «Не смею вас задерживать», — безразлично ответил Снейп. Снейп и Минерва никак не могли поговорить наедине. Пока он был в больничном крыле, вокруг вечно кто-то находился. Разбудив Минерву в четверг утром, Поппи позволила ее всего на 5 минут зайти к Снейпу, а затем выпроводила, заявив, что сон в полном дневном одеянии не соответствует понятию «отдых». Когда она вернулась позже, тем вечером, то застала в палате Грюма, Гарри и Невилла. В пятницу утром Минерва и Грозный Глаз отправились в министерство. Северус объяснил им, как снять заклятие с входа в департамент истории, и они провозились с этим весь день. Был уже поздний вечер, когда они аппарировали в Хаксмит. Грюм предложил ей поужинать в 3 метлах и, как бы не хотелось ей поскорее вернуться в замок, она не нашла уважительной причины для отказа. Несмотря на жаркие протесты Поппи, Снейп покинул больничное крыло уже в пятницу. Кто-то доставил его вещи из министерства в Хогвартс и разместил их в его бывших комнатах, которые так и остались незаняты. Суббота тоже была заполнена делами. Северус и Минерва видели друг друга на завтраке в большом зале, но, конечно, не могли поговорить ни о чем важном. Жизнь в замке бурлила в предвкушении вечернего приема. Многие гости уже прибыли и весь день гуляли по замку, восхищаясь обустроенным приютом. Все хотели пообщаться с директрисой, а Снейп, завидев Риту Скиттер с прихвостнем фотографом, закрылся в кабинете и не намеревался его покидать. Ближе к вечеру, когда солнце только готовилось зайти за горизонт, Гарри, проходя по пустынным коридорам под мантией-невидимкой, наслаждался отсутствием людей. Все готовились к приему. У Гарри было еще одно незаконченное дело, после которого он обязательно отправится вместе со всеми в большой зал, праздновать окончание войны. Но сейчас ему не нужны были свидетели. Гарри не спеша поднялся по ступенькам на астрономическую башню. Он не был здесь с ночи смерти Дамблдора. Он медленно шагнул на площадку, чувствуя, как к горлу подступает комок. Парень осторожно перегнулся через перила и посмотрел вниз, куда упал Дамблдор. Он содрогнулся от порыва необычно холодного ветра. «Прощайте, профессор», – прошептал Гарри. Он все еще путался в своих чувствах. Он прекрасно знал, что у Снейпа не было другого выхода, даже больше, Дамблдор умолял его сделать это. Гарри, несомненно, был благодарен Снейпу за его неоценимую помощь в этой войне, но он так сильно скучал по Дамблдору, что никак не мог полностью избавиться от старой ненависти по отношению к профессору зельеварения. Гарри долго стоял у парапета, уже не пытаясь сдержать слезы. Он медленно сел на холодный каменный пол и позволил себе углубиться в воспоминания о старом волшебнике. Вдруг он услышал, как хлопнула дверь. Напуганный, он увидел Снейпа. Мужчина вышел на площадку и закрыл за собой дверь. У Гарри было два выхода: либо показаться ему на глаза, либо тихо сидеть под мантией и остаться незамеченным. Выбрав второй вариант, он поджал ноги и замер в углу площадки. Снейп подошел точно к тому же месту, где пару минут назад стоял Гарри и перегнулся через перила. Его пальцы крепко сжали стальные прутья. Долгое время он стоял, не двигаясь. Боясь хоть чем-то выдать себя, Гарри рассматривал Снейпа. Мужчина, видимо, сделал над собой усилие и привел себя в порядок к приему. На нем была тяжелая атласная мантия, поверх неизменного сюртука. Волосы уже не были грязными патлами, а лежали мягкими волнами на плечах. Спустя несколько минут Снейп развернулся и облокотился о перила. Его лицо было непроницаемо, но по щеке катилась одинокая слеза. Гарри в ужасе замер, молясь Мерлину и всем богам, чтобы его не обнаружили. Он и представить не мог, что сделает Снейп, если узнает, что Гарри видел его таким. Дверь снова отворилась. На площадку вышла Минерва. На ней была тяжелая праздничная мантия изумрудного бархата, украшенная вышивкой по подолу из серебристых и черных нитей. Она взглянула на Снейпа и закрыла дверь. «Я думала, что ты будешь здесь», — мягко сказала она. Они молча смотрели друг на друга. Минерва медленно подошла к Снейпу. Они сейчас были практически одного роста. Гарри с тревогой ожидал реакции Снейпа. Он восхищался смелостью директрисы. На ее месте Гарри хотел бы оказаться как можно дальше от Снейпа, но она протянула руку и вытерла слезу с его лица. Молниеносным движением Снейп схватил ее запястье. Гарри замер, ожидая резких слов. Вместо этого, они замерли, продолжая смотреть друг на друга. «Все хорошо», – прошептала Минерва чуть слышно. С губ Снейпа сорвался стон, и он уткнулся лицом в руку женщины. Она снова прошептала что-то, Гарри не расслышал. Снейп снова посмотрел на нее, его лицо было мокрым от слез. Ведьма осторожно приблизилась. Снейп уткнулся лбом ей в шею, сотрясаемый рыданиями. Он с силой вцепился в хрупкую женщину, по ее лицу тоже текли слезы, но ей было все равно. К этому моменту Гарри был глубоко смущен уведенным, но никак не мог выбраться отсюда, не выдав себя. Он старался не выдавать ни звука, хотя его уже трясло от холода. Спустя несколько минут он с облегчением заметил, что рыдания с ней посошли на нет, но он все еще позволяет Минерве обнимать себя. «Спасибо, наконец», — хрипло сказал он. Она грустно улыбнулась. «Не представляю, как ты мог держать все это в себе, ни разу не сорвавшись». Снейп выпрямился и вернул улыбку. «Не уверен, что смогу когда-нибудь смириться со всем этим. Никто из нас не сможет, правда». Он притянул ее ближе и коснулся пальцами шрама в виде молнии. Гарри очень удивился, что она спокойно стоит и позволяет ему трогать ее лицо. «Он сильно болит?» — спросил Снейп. «Он не болит совсем». Минерва вытерла лицо и поправила мантию. Снейп снова повернулся и глянул вниз. «Не надо», — она мягко потянула его от перил. «Не могу этого видеть. Этот вариант больше не рассматривается», — он улыбнулся. «Ты выкинула эти мысли из моей головы». Он посмотрел на нее с интересом. «Как ты узнала, что когда-то думал об этом?» «Я не знала. Просто ты никогда по-настоящему не ценил собственную жизнь». Он пожал плечами. «Вот видишь, и в ту ночь, после смерти Драка, ты сказал, что у тебя нет ничего, ради чего жить». «Тогда не было», — ухмыльнулся он. «Ты могла заметить, что это изменилось. Минерва, ты действительно заставила меня перестать думать об этом. Мои ошибки всегда будут преследовать меня, но я никогда не спрыгну с башни, не теперь. Я рада это слышать», — она смущенно улыбнулась. «Иди ко мне». Гарри в шоке смотрел, как Снейп притягивает Минерву ближе и целует. И со стороны это не выглядело как первый поцелуй. Возможно, первый за долгое время. Через пару секунд они оторвались друг от друга и просто стояли рядом. Гарри внимательно изучал их. Они не держались за руки и вообще никак не показывали свою близость. Но по языку их тел было ясно, что они знают друг друга гораздо ближе, чем он себе когда-либо представлял. Он все пытался понять, что значил этот поцелуй. Оба этих человека не относились к типу людей, целующих друзей под влиянием момента. Но то, что они могли быть любовниками, казалось таким невероятным, что Гарри никак не мог в это поверить. На улице стремительно темнело. Гарри гадал, как долго ему еще придется сидеть на холодном каменном полу. Ему все-таки еще нужно было приготовиться к празднику. Минерва поежилась от холодного ветра. Снейп молча снял мантию и набросил ей на плечи. «Спасибо», — она укуталась в мантию, рассматривая его парадный сюртук. «Ты хорошо выглядишь». «Не обязательно делать такой удивленный голос», — подколол ее Снейп. Она рассмеялась. «Прости, просто весь последний год я видела тебя лишь в старой пыльной мантии». Снейп повернулся к ней лицом и, в свою очередь, внимательно ее оглядел. «Тебе очень идут цвета Слизерина. Августа с радостью согласится с тобой. Она ненавидит, когда я ношу шотландку». Она снова рассмеялась. «Атмосфера на площадке значительно изменилась. Тебе лучше?» — тепло спросила Минерва. «Да», — он вздохнул, — «да, лучше. Думаю, мне просто нужно было попрощаться», — добавил он. «Он ужасно поступил с тобой», — серьезно сказала она. «Он ужасно поступил. Сначала он говорит, то видит в тебе сына, а потом заставляет убить его. Вряд ли это можно считать заботой». Снейп не ответил. Минерва вздохнула. «Я должна кое-что тебе рассказать, наконец», — прошептала она. «Все эти дни я чувствовал, что есть что-то еще, что ты не говоришь», — ответил он. «В ту ночь, перед тем, как ты очнулся, Поппи отправила мне к себе отдыхать, и я нашла письмо Дамблдора. Он объяснял мне ваш план». «Так он все-таки рассказал тебе?» — в голосе Снейпа было заметно удивление. Судя по всем, он чувствовал, что совсем скоро умрет, и потому написал его. «Северус, ты должен прочесть его, там много о тебе и...» Минерва на мгновение поджала губы, но затем продолжила. «Он также передал мне два воспоминания. Первое — о той ночи, когда ты перешел на нашу сторону. Второе — о вашем разговоре, когда он все же убедил тебя сделать, что он просит». Снейп внимательно смотрел на нее. «Это беспокоит тебя, то, что я видела те воспоминания?» — спросила она, немного нервничая. «Я думал, это будет беспокоить тебя». «Меня? Почему, Дамблдор?» — тихо сказал Снейп. «Я говорил, что он любил тебя. Это все меняет, не так ли?» «Нет, не так. Я уже сказала тебе, что это ничего не значит». Гарри снова присмотрелся к ним. Лицо Северуса выражало сомнение, смешанное с признательностью, в то время как Минерва смотрела с легкой настойчивостью. «Теперь не значит», — добавила она. Снейп снова притянул ее к себе. Он поцеловал ее висок и нежно обнял. «Так теперь ты действительно знаешь все», — прошептал он. «Я боялся рассказать тебе». «Боялся? Почему?» — он немного отодвинулся и заглянул ей в глаза. «Разве ты не понимаешь? Это было бы давлением на тебя. Рассказать тебе, что я любил тебя все это время, что ты была моей причиной вернуться». Он выглядел очень взволнованным. Гарри никогда не видел с ней по настолько эмоциональным. Минерва, напротив, была спокойна. Она подняла руку и мягко погладила его по щеке. «Я люблю тебя», — просто сказала она. «Ничто не сможет изменить этого». Снейп только улыбнулся в ответ. Впервые он не знал, что сказать. Минерва обернулась и посмотрела на территорию Хогвартса. На дороге из деревни в замок было видно несколько спешащих людей. «Гости из Хогсмида прибывают. Спустимся вниз», — она шагнула в сторону двери. «Я не хочу». «Пойдем. Немного популярности тебе не помешает. Там будет множество нудных речей. Рита Скитер снова попытается взять у меня интервью. А все эти двуличные люди будут убеждать меня в том, что на самом деле они всегда мне верили. Половина из них будет носить значки «Гарри Поттер, мой герой». Миссис Лонгботтом будет безустанно подталкивать внука к камерам. Все будут пытаться сравнить меня с Сириусом Блэком и рассказывать, каким хорошим учителем я был для героического дуэта. Определенно не мой тип праздника. Гарри ухмыльнулся, сидя под мантией, а Минерва мелодично рассмеялась. «Не смешно», — усмехнулся Снейп, Ты знаешь, что сотни ведьм шлют мне любовные послания. Они все вдруг перепутали меня с Локонсом. Да, я заметила кучу пепла в твоем камине, сказала она, все еще посмеиваясь. Что ж, придется потерпеть, женщины склонны влюбляться в темных личностей. Отвратительно, скривился он, видя ухмылку на ее лице. И когда же ты, позволь спросить, успела увидеть мой камин? Прошлой ночью, когда вернулась из Лондона и Хаксмида, я зашла к тебе, но ты уже спал. Почему ты меня не разбудила? Потому что у тебя опять начиналась лихорадка. Тебе, правда, не следовало покидать больничное крыло так рано. Со мной все нормально. Нет, не нормально. Ты был практически мертв 2 дня назад. Пожалуйста, давай не будем спорить, решительно сказала она. С ней подкрыл рот, будто намереваясь что-то ответить, но передумал. Язвительно ухмыляясь, он поманил ее к себе. Длинные пальцы сомкнулись на ее запястьях, и он резко притянул ее ближе. «Так значит, женщины склонны влюбляться в темных личностей?» – спросил он шелковым голосом. «Некоторые», – с дрожью ответила она. Она попыталась подвинуться еще ближе, но он не позволял, удерживая ее на расстоянии. Гарри видел, что она пытается высвободить руки, но бесполезно. На ее лице тоже появилась ухмылка. «Знаешь, мне ведь больно», – сказала она, усмехаясь. «Знаю», – он сильнее сжал ее запястье. Она шумно вдохнула, теперь активнее пытаясь высвободиться. «Хорошо, тебе определенно лучше», — сказала она. Ухмылка все еще не покидала их лица. С ней резким движением завел руки ей за спину, тем самым притягивая ближе. Она прекратила вырываться, и он страстно поцеловал ее. Через несколько секунд он отпустил ее руки, на которых отчетливо проступили фиолетовые отметины. Но ей, судя по всему, было все равно. Они снова отстранились. Снейп с удивительной нежностью провел рукой по ее щеке. Она улыбнулась, неосознанно потирая запястье. «Я был прав, насчет твоих предпочтений», — сказал Снейп, уже открыто веселясь. «Не уверена, не думаю, что дело в физическом давлении. Скорее в наслаждении иметь кого-то противостоящего мне. Но, думаю, мы выясним точно», — она приподняла бровь. «Ты действительно хочешь продолжить все это?» Снейп снова стал серьезным. «Да что с тобой сегодня такое? Может, ты сам не хочешь продолжения?» «Хочу. Больше всего на свете. Но я понимаю, как сложно это будет для тебя. Мне плевать, но мне нет. Несмотря на все, что они сейчас пишут обо мне, мое имя навсегда запятнано. Меня всегда будут сопровождать слухи и недоверие. Я навсегда останусь убийцей. Говорю тебе, мне плевать, что подумают окружающие. Я знаю, кто ты на самом деле. Они всегда будут шептаться за твоей спиной. Ты сама говорила, что такие отношения неправильны. Напомню, ты волновалась о таких вещах, как бывшей ученикой вдвое младше. Она вздохнула, я не буду утверждать, что больше не волнуюсь. Все это создаст нам большие проблемы. Наши отношения действительно неправильные. И, в конце концов, тебе надоест быть старой женщиной. С ней попытался прервать ее, но она продолжила. Я хочу сказать, что понимаю все это, и ты понимаешь. Если мы захотим, мы можем попробовать. Не вижу, как какие-то сплетни могут нам помешать. Мне терять нечего. Я всегда и везде был изгоем. Но ты, директриса Хогвартса, героиня войны, половина статей в Пророке намекает, что ты станешь новым министром магии, не говоря уже о том, что Августа не будет очень рада, что киска ввязалась в такую историю. Глаза Минервы опасно блеснули, когда он упомянул ее прозвище, но он не дал ей возразить. И что самое важное, большинство считает тебя вдовой Дамблдора. Роман с его убийцей определенно повредит твоей репутации. Мы можем держать все в тайне, если хочешь. Она покачала головой. Послушай, я не верю в долговечность привязанности публики. Это личное, но нет никакой необходимости держать это в секрете. Думаю, я должна сказать Ремусу. Я обещала однажды рассказать, из-за чего мы ругались на площади Гримма. И потом, кто-то обязательно заметит, что мы больше, чем друзья. И я не вижу смысла это отрицать. Люди в любом случае будут удивляться, что я забыл в Хогвартсе, не будучи учителем. Ох, я разве тебе не сказала? Гораций увольняется в конце года. Если хочешь, можешь снова стать деканом Слизерина и преподавать зелья. То есть, ты нанимаешь меня? Ты же говорила, я отвратительный учитель. Тебе придется стать добрее к ученикам. Никогда. Она улыбнулась. Давай просто посмотрим, что из этого выйдет. Кажется, все самое интересное впереди. «Пойдем вниз», — сказал Снейп, улыбаясь, — «возможно, вечер будет не так уж плох». Они покинули площадку, оставив Гарри одного. Он медленно скинул мантию-невидимку и потянулся. Он глубоко задумался, как он и все остальные не замечали этого. Теперь, когда он понаблюдал за парой, все казалось очевидным. Гарри нахмурился. Все знали, что Аластер Грюм давно влюблен в Минерву и подозревали даже, что у них роман. Никому и в голову не приходило подумать о Снейпе. Интересно, Минерва и Снейп догадываются о чувствах Грюма? Выйдя на середину площадки, он немного постоял, думая, стоит ли рассказывать Рону и Гермионе. Несмотря на все прозвучавшие доводы, Гарри казалось, что они захотят хранить все в тайне еще некоторое время. Их отношения определенно только начали развиваться, и Снейп четко все минусы огласки. Все еще обдумывая, как поступить, Гарри посмотрел на часы. До праздника оставалось совсем мало времени. Он поднял мантию и побежал в гостиную Гриффиндора. МакГонагалл влюблена в Снейпа. Рон никак не мог отойти от этой новости. Гарри все же решил рассказать друзьям. Ему просто необходимо было с кем-то это обсудить. Подготовившись к приему, он попросил Рона и Гермиону задержаться. Остальные уже ушли, и в гостиной были только они. Рон бешеными глазами уставился на Гарри. Тот только пожал плечами. «Ты хочешь сказать, что они действительно спят друг с другом?» «Они об этом говорили?» Рон был наполовину развеселен, наполовину испуган. «Это ужасно. Я имею в виду, она ведь старая и так далее». Гермиона хихикнула. «Не такая уж она и старая. Конечно, то, что он в два раза младше ее, не назовешь обычным, но что значит 40-летняя разница в магическом мире? И, уверена, всем было бы плевать, если было наоборот. Ну, он был бы старше, наверное», — сказал Гарри, не вполне убежденный, «но все равно это странно. Они же ненавидели друг друга». «Они никогда не ненавидели друг друга, Гарри», — возразила Гермиона, улыбаясь, «они всегда конкурировали, и, бьюсь об заклад, ничего не изменилось. Но, думаю, Минерва была для него единственным другом в Хогвартсе. Помните, они вечно гуляли вдоль озера, и в шахматы часто играли. Да, но любовники, ты не выглядишь особо удивленной». «Я знала», — сказала она, смутившись. «Что, и не сказала нам?» — взорвался Рон. «Я не могла. Правда, простите, но я думала, все и так видно». «Видно? Да как, и давно ты знала?» «Ну, я знала, что у нее кто-то появился с того, ну того разговора на прошлой неделе». Гермиона прикусила губу, мальчики кивнули. Рон и Гермиона рассказали Гарри о своих опасениях, все-таки он их лучший друг. «Сначала я думала, что это грозный глаз», — продолжила она, — «все думали, что между ними что-то есть». Мальчики снова кивнули. «Но потом я подумала снова, и это просто ну не мог быть Грюм. Помните, тогда, на площади Гримма, с ней рисковал всем, чтобы доставить ее туда, когда она умирала. И она рисковала жизнью, чтобы доказать, что он на нашей стороне. Неудивительно, что он потом был так зол. Так вот из-за чего был тот скандал, не знаю. Думаю, да. Посуди сам, Рон, был бы ты зол, если бы я рисковала своей жизнью, чтобы сделать тебе одолжение? Конечно. Ну вот, а потом Снейп закрыл ее от Авады. И когда мадам Помфри сказала, что он умирает, помните, как она побледнела? Я вернулась в лазарет через 5 минут, после того, как все ушли. Я никогда не видела, чтобы кто-то плакал так отчаянно. Она была полностью сломлена. Хаем, Гарри прикусил губу, ты думаешь, все это давно продолжается? Нет, Гермиона отрицательно покачала головой, должно быть, они давно все это чувствовали, но признались себе и друг другу недавно. Но не знаю, когда, она посмотрела на часы, нам пора идти. Прием оказался в точности таким, как предсказывал Снейп. Одна длинная речь сменялась другой, и каждый из ораторов намекал, что всегда верил в невиновность Северуса и Сириуса. Снейп кидал на всех убивающие взгляды и отказывался говорить с кем-либо. Последним выступал Артур Уизли, действующий министр магии. Он единственный признал, что орден не только не сразу поверил Снейпу, но долго не мог даже допустить мысли о его возможной невиновности. Минерва удивленно взглянула на него, а затем кивнула и подарила такую редкую улыбку, благодаря за честность. Артур улыбнулся в ответ и повернулся к Снейпу. «Северус», — мрачно начал он, — «я прошу у тебя прощения. Ты спас бесчисленное количество жизней в этой войне, да и после смерти Альбуса Дамблдора. Мы сами должны были понять, что это не хладнокровное убийство, а договоренность. Ты, конечно, должен был хранить это в секрете. Я рад, что среди нас все-таки нашли те, кто понял это. Минерва, конечно, но также Ремус, Гермиона и мой сын Билл. Артур снова улыбнулся, и Снейп немного смущенно кивнул. Мистер Уизли повернулся к директрисе. Минерва, благодарю тебя за то, что позволила провести этот праздник в Хогвартсе. Ужин был просто замечательный и, думаю, на сегодня достаточно нудных речей. Как хозяйка этого бала, окажи мне честь первого танца. Конечно, Артур. Они начали грациозно двигаться. Минерва умела танцевать и всегда наслаждалась этим, и Артур Уизли легко вел ее в вальсе с широкой улыбкой на лице. Гарри с ухмылкой заметил, что с ней Пегрюм подались вперед, внимательно наблюдая за танцующей парой. Вскоре к ним присоединились и другие пары. Чарли Уизли вальсировал со своей сияющей матерью. Ремус и Тонкс танцевали, крепко обняв друг друга, и даже Гермионе удалось вытащить Рона на танцпол. Вальс сменился быстрой ритмичной музыкой, и танцпол заполнился толпой смеющихся людей. Все испытали облегчение, когда закончилась официальная часть. Близнецы начали взрывать фейерверки собственного приготовления. Зал наполнился радостными криками, когда профессор Флитвик заколдовал потолок, и с него посыпались сверкающие звезды. С ней остался сидеть. Он определенно не собирался присоединяться к веселой толпе. Гарри глубоко вдохнул и попытался собрать в кулак остатки храбрости, чтобы выполнить задуманное. Он подошел к преподавательскому столу и посмотрел Снейпу в глаза. «Профессор Снейп, можно с вами поговорить?» Глаза Снейпа предупреждающе сверкнули. Весь этот фарс совсем не поднял ему настроение. Гарри с трудом напомнил себе, что каких-то 3 часа назад видел этого человека смеющимся. «Сядьте, Поттер», — медленно произнес он. «Я хочу вам признаться», — начал Гарри. Он остался стоять, хотя колени у него ужасно дрожали. «И в чем же?» — Снейп заговорил тем низким голосом, которого Гарри безумно боялся вот уже 7 лет. «Я был на башне», — выплюнул он, пытаясь покончить с этим как можно быстрее. «Сегодня, я имею в виду, я поднялся туда, но был под мантией невидимкой, и, когда вы вошли, я не смог уйти, и потом, ну, я видел вас и профессора МакГонагалл». Снейп смотрел на Гарри с нечитаемым выражением лица. «И почему, скажите на милость, вы не удосужились дать мне, нам знать о своем присутствии?» Наконец ответил Снейп яростным шепотом. «Потому что я испугался вас, того, как вы отреагируете», честно признался Гарри. «Это правда?» Гарри нервно кивнул, все еще ожидая, что Снейп наорет на него. Он же, напротив, не выдал ни одной эмоции. «Вездесущий, как ваш отец», мускул на щеке Снейпа дрогнул. «И что вы собираетесь делать?» «Ничего», удивленно ответил Гарри. «Ну, признаюсь, я рассказал Рону и Гермионе, но она и так уже знала. Почему я должен делать что-то еще? Тогда зачем вы рассказали мне?» «Потому что это неправильно, вот так шпионить за вами. Я подумал, вы должны знать». Гарри моргнул, не в силах больше выносить ледяной взгляд. Еще раз извинившись, он развернулся, намереваясь уйти. «Поттер», — позвал Снейп. Гарри с опаской повернулся. «Хоть вы такой же назойливый, как ваш отец, в вас все же нет его заносчивости». Лицо Снейпа четко показывало, с каким трудом ему дались эти слова. Гарри с облегчением улыбнулся. «Спасибо, профессор. Знаете, он прочистил горло, это очень круто». Снейп прищурился, будто пытаясь понять, издевается ли над ним Гарри или говорит серьезно. «Она выглядела счастливой», — добавил парень, — «счастливее, чем я когда-либо видел. Она это заслужила. Вы оба заслужили, после всего, что вы сделали для нас». «Свободны, Поттер», — ответил Снейп. Его голос звучал все так же холодно, но Гарри был уверен, что Снейп практически улыбнулся. Он повернулся и отправился на поиски Джинни. Гермиона намекнула, что та может согласиться все-таки потанцевать с ним. Много часов спустя, хотя большинство гостей уже разъехались, праздник и не думал прекращаться. Рон с Гермионой сидели обнявшись за одним из столиков, наблюдая за танцующими парами. Билл и Флёр танцевали в одном из темных уголков. Минерва танцевала с каким-то незнакомым сотрудником министерства. Этим вечером она была очень популярна. Практически каждый из гостей и даже несколько старшекурсников приглашали ее на танец. «Где Гарри?» – спросил Рон, оглядываясь. «Гуляет с Джинни, думаю, им есть что обсудить. Я думал, она с ним больше не разговаривает. Ох, она злится. Он бросил ее, к тому же она единственная в твоей семье не смогла присоединиться к ордену и бороться против Волдеморта открыто. Но она понимает, что Гарри расстался с ней ради ее же безопасности. И что теперь?» «Не знаю», — улыбнулась Гермиона, но из них получится красивая пара, ты должен это понимать. Да, думаю, Гарри ей подходит. Кстати о парах, Рон проследил взглядом танцующую директрису, где Снейп. Он ни разу не танцевал с ней за весь вечер. Серьезно, Рон, ты представляешь танцующего Снейпа, рассмеялась Гермиона. Они снова понаблюдали за парой на танцполе. Люда Выгмин, в мантии, покрытой звездами Флитвика, прервал их, настаивая на том, что сейчас его очередь. Она действительно очень красива для ее возраста, спустя несколько минут сказал Рон. Очень красиво, вдруг раздался рычание. Грюм подошел поближе к ним, наблюдая за Минервой. Он держал какую-то маленькую вещь в правой руке, неосознанно поигрывая ей. «Думаете, они долго еще будут танцевать?» — спросил Грюм. Рон зевнул. «Не думаю, время-то уже 3 утра». «Ага», — Гермиона встала и потянулась. «Думаю, пора спать». «Удивительно, как это они еще умудряются танцевать. Я уже засыпаю на ходу». «Мэм», — задумчиво промычал Грюм. Он стоял, облокотившись на один из столиков и поигрывая вещицей. «Что это у тебя?» «Грюм», — заинтересованно спросил Рон. «КХМ». Грюм внимательно посмотрел на них. «Вы умеете хранить секреты?» Он улыбнулся и сделал глоток из фляжки. «Конечно», — нетерпеливо ответил Рон. «Вот», — он протянул вещицу Гермионе, — «не помешает узнать женское мнение». Гермиона взяла маленькую коробочку и аккуратно открыла это. Воскликнула она, вынимая хрупкое блестящее колечко. «Шотландское золото и рубин». «Гриффиндорские цвета», — объяснил Грюм. «Думаешь, ей понравится?» Рон с Гермионой хмуро переглянулись, не зная, что ответить. «Оно красивое», — осторожно начала Гермиона. «Очень красивое, но я надеюсь, оно не означает то, что я думаю». «Ну», — Грюм откашлялся, — «конечно, означает. Вы знаете, она мне очень нравится, и теперь, когда война закончена, и после смерти Дамблдора прошел год, я подумал». Гермиона нахмурилась и вернула кольцо Грюму. «Не делай этого, она откажет», — просто сказала она. «Думаешь, еще слишком рано?» — спросил он разочарованно. «Она откажет», — подтвердил кто-то тихо. Обернувшись, они увидели Снейпа. Судя по всему, он слышал их разговор. «Это точно», — продолжил он удивительно мягким тоном. «Тебе-то откуда знать?» — хмыкнул Грюм. Старая ненависть между мужчинами мгновенно вспыхнула, но Снейп решил не поддаваться. «Я просто знаю», — мягко сказал он, — «у нее кое-кто есть». Грюм раздраженно зарычал и сунул коробку в карман. Развернувшись, он увидел, что Минерва направляется к ним. «С меня хватит», — улыбнулась она, — «если кто-то еще хочет праздновать, пусть продолжают без меня. Я спать», — она стряхнула звезды с мантии. «Ты, должно быть, устала столько танцевать», — вставил Снейп, язвительно ухмыляясь. «Не особо», — ответила она, упрямо сверкнув глазами. «Нам стоит чаще организовывать танцы. На Рождество и другие праздники почему вы все такие хмурые?» «Мы не хмурые», — хмыкнул Грюм. «Да, не хмурые», — согласился Снейп. Минерва подозрительно посмотрела на них, но решила не настаивать. «Ладно, спокойной ночи», — она быстро взглянула на Снейпа, который кивнул остальным, прощаясь. Рука об руку они направились к выходу. «Ты», — внезапно воскликнул Грюм. Снейп и Минерва медленно обернулись. Снейп махнул Минерву в сторону выхода, но она замерла на месте. «Ты», — повторил Грюм, уже не так убежденно. Они обменялись тяжелым взглядом. На лице Снейпа снова появилось нехарактерное ему доброе выражение. «Да», — тихо сказал Снейп. Грюм взглянул на Минерву, которая начала понимать, что здесь произошло. «Да», — подтвердила она. «Аластер, пожалуйста». «Понятно», — прервал ее Грюм, снова переводя взгляд на Снейпа. «Береги ее». Это был приказ, не просьба. «Всегда», — смиренно ответил Снейп. Грюм еще несколько мгновений смотрел на них, а затем отвернулся. Северус и Минерва продолжили свой путь к выходу. Его рука успокаивающе легла на ее талию. «Хорошо, что я все-таки этого не сделал», — наконец сказал Грюм. Гермиона протянула руку и ободряюще сжала его ладонь. «Думаете, она будет счастлива?» — с усилием выдавил он. «Да», — сказал Рон, провожая глазами странную пару. «Они оба будут, возможно, впервые в жизни».